Глава 18. Сердце отца. В какой-то момент острая молния пронзила Демида. Так бывало, когда недалеко от него проходила инициация воина Перуна. Демид удивленно прислушался к своим ощущениям и потянулся вниманием к тому человеку, от которого исходил пробужденный огонь. Он увидел хрупкую фигуру с огненными браслетами на руках. Воин провел множество посвящений, но никогда не видел, чтобы пояс Перуна загорался на запястьях человека. Такое было впервые. Да и ощущения при инициации воинов были другие. Здесь же чувствовалась изначальная мягкость вместе с твердостью духа. Демид внимательно изучил свое видение и понял, что это его дочь познала силу Перуна. О таком ему приходилось слышать только в былинах. Просмотрев направление, куда двигался пробужденный огонь, Демид понял, что Рада все больше отдаляется от него. Он чувствовал ее смятение, страх и боль, но вместе с ними решимость и готовность бороться до конца. «Я знаю, где моя дочь!» — крикнул он своим соратникам. Те остановились и с удивлением посмотрели на него. В их глазах был немой вопрос. «Она пробудила в себе огонь Перуна!» «И я могу отследить ее передвижение», — пояснил Демид. «Разве женщинам доступна эта сила?» — пораженно спросил Вышеслав. «Да, мой дед говорил, что некоторые дочери нашего рода обладали этим даром, но давно это было, да и девочки в наших семьях рождаются редко», — ответил сын огня. «Рада сама по себе редкий цветок, а теперь еще и огненный», — проговорил Святозар. «Где нам ее найти?» «Моя дочь удаляется от дороги, по которой мы едем. В темноте она не может найти нужное направление. Ей кажется, что она спешит нам навстречу, но это не так. Надеюсь, что почувствует нас и повернет в нужную сторону. А нам надо оставить коней и пробираться за ней через лес. На дороге мы ее не настигнем. Мы должны спешить. Не знаю, как Радомиле удалось сбежать, но, думаю, похитители организуют погоню». Всадники спешились, привязали лошадей и, взяв факелы, пошли в темноту леса. Тем временем к шатру Тихобора приблизилась женщина, которая опутала Раду паутиной. Сердце прислужницы было неспокойно. Княжич был ей как сын, она растила его с самого рождения и сейчас чувствовала, что теряет. Нить его жизни еще никогда не была такой тонкой. На входе стояли двое охранников. Они весело переговаривались, поедая пищу, которую им принесли другие прислужницы, а изнутри шатра уже шел запах смерти. Пришедшая не могла его ни с чем спутать. Она кинулась вперед, но воины перекрыли путь своими кинжалами. «Княжич сказал никого не пускать, он сам справится с пленницей», — проговорил один из них. «Или ты хочешь помочь Тихобору в укрощении девицы?» Они сально рассмеялись. «Пустите меня, глупцы!» — проговорила она. «Неужели вы не чувствуете? Паленым пахнет!» «Это наши соратники жгут костры и жарят мясо!» — отмахнулись от нее воины. «Вы не слышали подозрительных звуков из шатра?» «Нет, ничего особенного не было!» — пожал плечами воин. «Недавно была слышна борьба, видать, девица оказалась строптивой. Потом начались хрипы, значит, завалил княжич непокорную!» Мужчины рассмеялись. «Я все же проверю, как бы беды не было», — сказала женщина и вновь шагнула вперед, уперевшись в кинжалы. «Пустите меня. Увижу, что с Тихобором все хорошо, и выйду». Охранники переглянулись и пропустили ее, а через мгновение услышали жуткий крик. Ворвавшись в шатер вслед за прислужницей, они увидели обугленное тело Тихобора и занявшиеся огнем противоположные боковины шатра. Около тела княжича на коленях стояла рыдающая прислужница. Она пыталась оживить его, но все было тщетно. Один из воинов выбежал наружу и протрубил в горн, пока другой пытался потушить разгорающийся пожар. Дружинники, услышав звук сбора, вскочили со своих мест. «Княжича погубила чужеземная девица!» — прокричал охранник, чувствуя свою вину за то, что не уберег правителя. «Она не могла уйти далеко. Берите факелы, настигнем беглянку и предадим страшной казни за нашего Тихобора». Воины схватили оружие и факелы и двинулись прочесывать лес. Радомила, успевшая немного отойти от стоянки, тоже услышала звук горна. Она поняла, что нашли тело Тихобора, а сейчас идут за ней. В это же время ей показалось, что надо изменить направление движения. Так ей виделось послание отца. Лес был густой, с часто поваленными деревьями. Перебираться через них было очень трудно. Это замедляло движение девицы. Радомила уже слышала позади себя шум погони. За ее спиной мелькали огни. Воины перекрикивались, направляя друг друга. Девице было страшно представить, как люди княжича отыграются за гибель правителя. Она побежала с удвоенной силой. Некогда красивые ленты цеплялись за торчащие ветви и лапы елок, за кусты и низкорастущие деревья. «Только бы успеть добраться до отца!» — думала она. Пробираясь сквозь заросли леса, Рада чувствовала себя затравленным зверем, которого окружают. Ее ноги путались в подоле длинного платья, дыхание сбилось. Страх подкатывал внутренней тошнотой. Ладони с содранными пузырями от ожогов сильно болели, не позволяли ей хвататься руками за ветви и помогать себе в движении. Сердце гулко стучало. Радомила только сейчас начала осознавать, в какой переплет она попала. Раньше она думала, что главное — вырваться из плена и добраться до своих, но не предполагала, что сожжет чужеземного княжича своей проснувшейся силой. «Это ведь может привести к новому противостоянию», — мелькало в ее голове. «Северные земли только что отпраздновали воцарение мира, а я опять привела на них врагов. У моего похитителя есть отец. Не знаю, какими землями он правит, но гибель сына вряд ли простит. Может, мне лучше остаться здесь, сдаться преследователям и отвести беду от своего края?» Она чуть замедлила свой бег, не зная, как поступить. Но, оглянувшись назад и увидев мелькающие между деревьев факелы, вновь услышав крики преследователей, поняла, что будет защищать себя до последнего вздоха и не сдастся им живой. «Это его вина, что так вышло», — сказала она себе, думая о Тихоборе. «Это он увез меня против воли, и я имела право защитить себя, даже если это повлечет гнев сопредельного князя, и родные поддержат меня в этом». С этими мыслями она устремилась дальше, пытаясь найти укрытие. Радомила понимала, что среди деревьев ее скоро найдут, а если она спрячется в нору или какое-то углубление, то у нее есть шанс переждать, пока преследователи пройдут мимо. Ее планам не суждено было сбыться. Чужестранные воины были все ближе, а укрытие не находилось. Зато впереди тоже замелькали несколько огоньков. Рада внимательно посмотрела в их сторону и поняла, что это отец со своими соратниками. Слезы радости выступили у нее на глазах. Девица из последних сил двинулась навстречу своим спасителям, уже слыша позади грубое дыхание южан. Ее платье, кое-где еще сохранившее изначальный цвет, светилось среди темного леса, что и позволило преследователям заметить беглянку. «Я ее вижу!» — раздался победный крик за спиной Рады. — Вот она, сюда! Как цепные псы, воины Тихобора устремились к ней. В руках у мужчин были обнаженные кинжалы. Воины подходили все ближе, сужая круг около девицы. Та остановилась в тени мощной ели, пытаясь укрыть себя непроглядом. Рада не очень владела этим искусством. Ее сила была в другом. Она лишь слышала от матери, что та как-то скрылась от глаз воина, что искал ее в большом доме. Но у Млады было время на подготовку, и в комнату к ней заглянул один дружинник. Радомила же сейчас должна была отвести множество взглядов, закрыть себя от их сердец, требующих расплаты. А в состоянии справедливой мести воины были очень зоркими и обрели чутье на ту, кого преследовали. Скрыться от таких сложно. Поэтому и не сработала магия, которой девица пыталась окутать себя на время погони. Когда кольцо окружения совсем было сомкнулось, яркая вспышка озарила лес. Это Демид направил огонь на соседнее с Радой дерево, чтобы обозначить свое присутствие. Дружинники юга в удивлении отступили. Пламя осветило все вокруг, и они увидели фигуры четырех приближающихся к ним мужчин. Воины не ожидали встретить в лесу кого-то, кроме беглянки, поэтому на мгновение остановились. «Оставь ее!» — прозвучал голос Демида. Он указал на прижавшуюся к еле Раду. «Мы забираем девицу с собой». «Нет, она наша пленница», — ответил один из воинов. «И ее ждет мучительная казнь за гибель нашего княжича». Последние слова были сказаны таким тоном, что Радомила содрогнулась, представляя, что было уготовлено ей. «Это моя дочь, и я сам решу, что с ней делать», — продолжил Демид, подойдя ближе. «В наших землях судьба незамужней девицы принадлежит ее отцу». «Она виновата перед нами», — продолжал взрослый воин-южанин, выходя вперед. «Тело нашего княжича обуглено. Он умер мучительной смертью. Мы должны представить нашему правителю виновницу гибели наследника и прилюдно казнить ее». «Ваш княжич нарушил традиции земель, на которых находился», — вступил в разговор Святозар. «Тихобор выкрал мою невесту против ее воли и сам виновен в том, что случилось после. Наши девицы умеют за себя постоять и не наказываются за это». Чужеземный воин с интересом рассматривал одежды людей, стоящих перед ним. Он видел, что это непростые селяне, и даже начал вспоминать, что видел их на празднике посвящения среди знатных гостей. «Я не знаю, кто ты и что за люди с тобой, но эту девицу мы не отдадим. Я Святозар, наследник северных земель. Рядом отец моей невесты, а также княжич с сопредельной стороны и дружинник из войска Перуна», — был ответ. «Мы забираем Радомилу с собой, а ваши люди, что виновны в ее похищении, должны понести наказание». Возглас удивления вырвался из уст воинов противостоящей стороны. «Ты говоришь о наказании для нас?» – негодующе спросил южанин. «Это ваша девица должна ответить за Тихобора. Вы нарушили законы нашей земли, которая гостеприимно приняла вас», – сказал Демид. «Мы требуем отдать нам всех виновных в похищении моей дочери». «Не бывать этому», – грозно произнес южанин. «Упорствуя, вы понесете наказание вместе с ней». Он вскинул свой кинжал и направился к стоящему перед ним воину Перуна. Огонь тем временем разгорался. Уже несколько деревьев пылали, ярко освещая место встречи. Рада за время разговора мужчин успела незаметно перейти из-под ели за спину отцу. Наведенного ею непрогляда хватило на то, чтобы увлеченные разговором воины не заметили ее перемещения. И когда их предводитель объявил неминуемое сражение, несколько южан хотели взять ее в полон, но не обнаружили под елью. Примечание. Полон. Плен. Радомиле было очень стыдно перед близкими людьми за все, что произошло с ней, и за свой внешний вид. Еще ни разу в жизни она не была в таком состоянии перед множеством мужчин, а особенно перед отцом и Святозаром. Поднять на них глаза она не могла, лишь встала за их спинами. Небольшой отряд родных людей окружил ее, закрывая собой от разъяренных южан. А те сомкнулись вокруг защитников девицы большим кольцом, пользуясь перевесом в силе. Нападавших было больше 20 человек, тогда как Раду спасало всего 4. Демид решил не дожидаться нападения и первым направил огонь на троих стоящих перед ним противников. Его соратник, тоже обладающий даром огня, сжег тех, кто был перед ним. По внешнему кругу воинов прошло удивление, и в глазах нападавших появился страх. До этого они только слышали о сынах Перуна, но никогда не встречались с ними в сражениях. Но отступать им было некуда. Показать свою слабость было равносильно трусости и позору. Поэтому, не обращая внимания на катающихся по земле опаленных товарищей, они кинулись на защитников Рады. Маленький круг встретил их мощным отпором. Каждый дрался за важное для себя. Демид – за свою дочь, Святозар – за возлюбленную. Вышеслав хотел искупить свою вину, которую он чувствовал за то, что сказал Тихобору, что Радомила – обычная селянка. «Знай, княжич, что понравившаяся ему девица, нареченная наследника северных земель, скорее всего, не стал бы ее похищать». Четвертый воин, что был среди них, был спасен Демидом во время последней битвы и хотел отблагодарить его. Атака нападавших рассыпалась в прах, когда воины Перуна – вновь опалили их огнем. Сражаться и проводить пламя было очень сложно для них, но в коротких битвах это применялось. Княжичи, в свою очередь, рубились с остальными противниками, не давая им приблизиться к Раде. А та стояла, подняв руки к небу и укрывая своих защитников обережным покрывалом. Это она умела делать хорошо, а поприсутствовав на посвящении Цветаны в Берегине, еще больше пропиталась этими способностями. Только вот защищать она могла других, а не себя. Сражение закончилось быстро. Южные воины пали. Несколько из них еще катались по земле, пытаясь сбить огонь со своих одежд, но пламя не оставляло их. Вышеслав помог одному, желая узнать, где находится их лагерь и сколько там осталось воинов, а после этого добил противника. Демид и Святозар повернулись к Радомиле. Поняв, что все закончилось, она без сил опустилась на землю и припала к ногам отца. Слезы лились из ее глаз. «Простите меня», — прошептала она. Воин молчал. Еще пребывая в пылу битвы, он пытался не сорваться на дочь, хотя многое хотел ей сказать. Радуясь, что спас ее, он не мог не думать о том, что будет дальше, ведь то, что происходило с Радой во время похищения, было ведомо только богам, а людская молва могла растрепать что угодно, а значит, будущее Радомилы было под угрозой. «Встань», — сказал ей воин. «Нечего мести землю своим подолом». Святозар протянул руки, чтобы помочь суженой подняться, но Рада отклонилась от него, будто боясь испытать прикосновение. Каждый из мужчин расценил это по-своему. Демид сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на окружающих его павших воинов, жалея, что не может сам разобраться с обидчиком дочери. Вышеслав тоже заметил резкое движение Радомилы и порадовался, что не успел посвататься к ней. «Я чиста перед тобой», — прошептала девица, не поднимая глаз на Святозара, хотя разорванный подол ее платья говорил о другом. «Я не сомневаюсь в тебе», — ответил он. Первые лучи рассвета начали пробиваться сквозь густые ветви деревьев, давая надежду. К ним подошел Вышеслав. «Лагерь южана недалеко отсюда», — проговорил княжич. «По словам воинов, в нем остались лишь прислужницы и лошади. Мы пойдем за ними?» «Среди них есть та, что опоила меня», — сказала Рада. «Она сделала это насильно?» — спросил Демид. «Нет, я пила сама, но она не предупредила, что там сонное зелье», — тихо проговорила девица. «Тогда это твоя вина», — ответил отец. «Ты сама должна следить за тем, что пьешь, и из чужих рук. Мы не будем преследовать женщин, а мужчины уже ответили за свои поступки», — продолжал он, подумав. «Едем домой». «Нам нужна еще одна лошадь для Рады», — сказал Святозар. «Я возьму ее к себе в седло», — ответил Демид. Осмотрев поверженных воинов и добив оставшихся в живых, чтобы не мучились от ожогов, мужчины двинулись в обратный путь. Вышеслав держался за раненую руку, а Святозар слегка прихрамывал при ходьбе. Но они были в силах ехать самостоятельно. Радомила ехала, склонив голову. Никогда еще она не чувствовала себя такой униженной. Пусть она спаслась и отомстила Тихобору за свое похищение, а ее отец с женихом низвергли ее похитителей, но на душе скребли кошки, поскольку будущее висело на волоске. Да и стыдно ей было предстать перед мужчинами в перепачканном землей платье с разодранным подолом. Как после этого смотреть им в глаза, она не знала. Дорога домой была долгой. Отряд мучила жажда и голод, и если воду они нашли в придорожном ручье, то еды не было. В город они въехали лишь днем. Охранники с удивлением смотрели на всадников, в которых по одежде узнавали княжичей, и их спутницу, вид которой был плох. Около ворот их встретила Млада. В руках она держала накидку с капюшоном. Демид взял ее из рук жены и укутал дочь. Длинные полы накидки скрыли грязное платье Рады, а капюшон накрыл ее голову. Так они ехали по городу, чтобы никто не мог рассмотреть, кого они везут. Жители оглядывались вслед всадникам и гадали, что за девицу они привезли. То, что хрупкая фигура в длинной накидке женская, сомнений не было. «Невесту себе княжич везет», — пошли слухи. «Неужели украл? Не в наших это традициях, но, может, девица того стоит». В тереме отряд ждали Цветана с Доброславом. Другие воины, что отправились на поиски Рады, уже вернулись, но вестей не принесли, и княжеская чета очень беспокоилась о своем сыне и его будущей невесте. Как только их отряд вернулся, правители вышли встретить их. Взглянув на Раду, Цветана ахнула, но сразу же взяла себя в руки. Она вспомнила, в каком виде была сама после побега из осажденного города. Княгиня обняла девицу за плечи и пошла с ней в покое. В это время прибыла и Млада, которая ехала на повозке вслед за мужем и дочерью. Когда женщины удалились, Доброслав спросил у оставшихся. «Кто это сделал? Кто посмел похитить Радомилу с моего праздника?» «Княжич дальней стороны на юге», — ответил Демид. «Но моя дочь уже отомстила ему, сожгла своим пробудившимся огнем». «Она пошла в твой род», — улыбнулся князь. «Не думал, что такое возможно. А остальные участники похищения наказаны?» «Мы разобрались с ними», — сказал Святозар. «Все воины, что были в отряде Тихобора, пали, но его прислужниц мы не тронули. Они подневольны, да и не дело мужчинам наказывать тех, кто не сможет дать отпор». «Отец этого княжича еще в нашем граде», — обдумывая услышанное, проговорил Доброслав. «Нам предстоит тяжелый разговор с ним. Тихобор был старшим сыном и наследником, но он оскорбил нашу семью и нарушил традиции». «Княжич уже наказан, как и его люди», — сказал Демид. «Но с его отцом надо сохранить мир, чтобы не ввергать северные земли в новую войну, ведь наше войско обескровлено последними сражениями». «Да, но мы должны показать князю, что не потерпим попрания наших устоев», — заметил Доброслав. «Надо собрать совет и решить, как лучше поступить», — закончил Демид. «Мы переоденемся и придем в зал. Пригласи туда и отца Тихобора. Он должен узнать, что стало с его сыном». На этом мужчины разошлись по своим покоям. Они немного отдохнули и сменили грязные доспехи на свежую одежду, после чего отправились на совет. Доброслав уже ждал их. Здесь же был и Яромир. Ему уже сообщили о произошедшем ночью. За отцом Тихобора, который еще сладко спал после хмельного дня, отправили прислужника. На сбор южанин явился недовольный ранним подъемом, хотя за окном уже давно был день. «Здравствуй, Горин!» — приветствовал его правитель северных земель. «Ты знаешь, зачем мы позвали тебя?» «Нет», — ответил князь, удивляясь серьезности лиц, тех, кто, по его мнению, сейчас должен быть счастлив и расслаблен. «Твой сын этой ночью совершил преступление», — продолжал Доброслав. «Тихобор?» — удивился князь. — Что он натворил? — Похитил мою невесту и пытался увести ее в свои земли, — ответил ему Святозар. — Невесту? — переспросил Горин. — Я не слышал, чтобы ты был просватан. Но если это так, я скажу мальчишке, чтобы вернул твою девицу. — Ты не понимаешь, — возразил северный князь. — В наших краях увоз девицы против ее воли наказывается самым серьезным образом. Только ее родители могут решать, поедет она с молодцем или нет. И это, возможно, лишь после свадебного огня. «Мой сын не привык спрашивать разрешения», — насупился южанин. «Каждая девица в наших краях мечтает попасть в его покои. И он не виноват, что у вас иначе. Находясь здесь на правах гостей, вы должны следовать нашим традициям и не допускать их попрания», — сказал Демид. «Что это за девица, из-за которой весь сыр-бор? Может, она и не стоит нашего разговора?» — спросил Горин. «И где мой сын?» «Радомила — моя дочь, и я никому не позволю унижать ее имя», — ответил Демид. «А Тихобор пал от огня Перуна, когда пытался забрать ее честь». Князь южных земель удивленно уставился на воина. Об исчезновении сына ему было ничего неизвестно, а тем более о его кончине. «Мой старший сын и наследник перешел грань миров?» — переспросил он. «Да. С его телом сейчас ваши прислужницы в лесном лагере по дороге в Южные земли», — продолжал Демид. «А все воины, что были с княжичем, ушли за ним следом». «Мои лучшие воины?» — еще больше удивился князь. «Да, они пытались настичь мою дочь, чтобы отомстить за гибель Тихобора, но мы встретили их в лесу, и они навсегда остались там», — сказал Демид, с вызовом глядя на Горина. Тот хотел наброситься на воина, так нагло говорящего с ним. Но, только подумав об этом, наткнулся на стену огня, которая будто преграждала ему путь. Невидимое пламя испугало князя. С таким ему еще не приходилось сталкиваться. Он внимательно посмотрел на окружающих людей. Они были на своей земле, под защитой сотни воинов, и очень злы на Тихобора за нарушение их законов. А он? Князь был практически один, несколько оставшихся с ним охранников не в счет. Что он мог противопоставить своим противникам? Ничего, лишь затаить обиду и ждать времени для отмщения. И пока Горин отступил, решив, что так для него будет сейчас лучше. «Тихобор мой старший, но не единственный сын», — примирительно проговорил он. «Мои жены подарили мне десяток сыновей, и это не предел». Он самодовольно улыбнулся, глядя на единственного наследника северных земель, ведь о сыновьях Лебедяны никто не знал. Поэтому хоть гибель Тихобора и расстраивает меня, заставляя мое сердце сжиматься от боли потери, но не может быть причиной ссоры с моими дорогими соседями, с коими мы только вчера распили кубок мира и поклялись во взаимной поддержке и защите. Все слышали притворство в произносимых словах, но это было лучше, чем возможное объявление войны. Доброслав кивнул, принимая предложение Горина замять ситуацию, пусть и на время. «Мои люди расскажут тебе, где располагался лагерь Тихобора», — сказал он, — «чтобы ты мог забрать тело сына и спасти прислужниц, что остались рядом с ним в лесу». Южанин сверкнул глазами и удалился. Он велел своим людям собираться, не желая проводить на чужой земле ни одного лишнего мгновения. План мести уже начал зреть в его голове, но пока для него было не время. После его ухода оставшиеся в зале переглянулись. «Нажили мы себе нового врага», — с грустью проговорил Доброслав. «Нехорошо начинать с этого правления». Демид, услышав слова князя, почувствовал укор в свой адрес. Ведь это из-за его дочери северные земли вновь оказались втянуты в конфликт, и было неизвестно, когда он проявит себя. Никогда он еще так не злился на своих женщин, которые своим неразумным поведением поставили под угрозу все, чего он добивался столько солнц, рискуя собой и своими последователями. Млада не должна была уезжать с посвящения, оставив Радомилу одну, а та должна была вести себя осмотрительнее и не поддаваться на ухищрения врагов, ведь обладает же даром предвидения и чтения мыслей, но все позабыла, как только попала на большой праздник. Сердце Демида будто разделилось на две части. Одна, безусловно, любила и поддерживала жену и дочь, была готова сгореть за них и спасти из любых передряг, а вторая болела за северные земли, к освобождению которых он шел долгих 14 лет, теряя силы, друзей, соратников, инициируя, а после видя гибель сынов Перуна, которые после обряда пробуждения огня становились частью его самого. Из-за этого на сердце образовалась трещина, которая ныла, не давая ему склониться ни в одну, ни в другую сторону. Ведь воин понимал, что гнев, затаенный Горином, еще может обернуться для них большим злом. «Я увезу Младу и Раду домой», — сказал Демид. «Нечего им в чужом доме жить». Доброслав пристально посмотрел на него, чувствуя лед в его голосе. «Радомилу я ни в чем не виню», — сказал он. «Она молода и хороша не по годам. Вот и привлекла к себе ненужное внимание. Только не понимаю, как Тихобор решился ее похитить. Рада была одета, как княжна, а таких девиц даже южные княжичи без спроса не увозят». «Это я сказал ему, что Рада простая селянка», — виновато проговорил Вышеслав. «Я уже сам не рад, что так сделал». «Ты?» — с негодованием проговорил Святозар, подходя к брату. «Получается, из-за тебя мы все чуть не погибли, а Рада пережила худшую ночь в своей жизни?» «Я не думал, что так закончится», — ответил княжич. «Я совсем этого не хотел». «А чего ты хотел?» — грозно спросил жених Радомилы. «Я же вижу, как ты смотришь на мою невесту». «Хватит!» — раздался строгий голос Яромира. «Еще не хватало, чтобы мы перессорились. Сын, ты поступил плохо. Рада — непростая селянка. Она — дочь могущественных родов. В ее жилах течет такая кровь, что не снилась многим княжнам. Мне неприятно, что ты не смог сдержать своих желаний и посмотрел в сторону невесты брата». «Но, отец, они даже не сговорены», — пытался оправдаться Вышеслав. «Иногда связь между людьми гораздо глубже, чем сватовство», — ответил Яромир. «Собирайся, мы уезжаем домой». Потом он повернулся к Доброславу и продолжил. «Я благодарю тебя за праздник и желаю долгого правления. Не серчай на моего сына. В его возрасте сложно сдержать порывы сердца. Я зайду попрощаться к Цветане, и мы покинем ваши земли». Князь Севера кивнул и распорядился дать родственникам с собой запас провизии в дорогу. Святозар с Вышеславом проводили друг друга взглядами, но не сказали больше ни слова. Доброславу все это не нравилось. Не успел он победить давних врагов, как начались проблемы с друзьями. Демид тоже простился с ним и направился в свои покои отдохнуть после бессонной ночи. Святозар хотел пойти к Раде, но отец остановил его. «Не надо», — сказал он, — «пусть она придет в себя. А мы пока подумаем, как лучше поступить. Ты ведь понимаешь, что твоей женой не может стать девица с запятнанной честью». «Отец, я верю, что Радомила чиста передо мной», — сказал княжич. «Я тоже надеюсь на это», — ответил Доброслав. «Но точно никто знать не может, и если Тихобор успел к ней притронуться, то сила ее утекла к нему. Именно его она будет поддерживать и укреплять. А у тебя будет ни оберега, даваемого женой мужу, ни честных наследников». «Рада сказала, что сожгла княжича раньше, чем он успел прикоснуться к ней», — возразил Святозар. «Но никто не может этого подтвердить», — проговорил его отец. «А девица всегда будет оправдывать себя». «Отец, ты не знаешь мою невесту», — продолжал княжич. «Радомила очень любит меня и наши земли, и никогда не сделает то, что может навредить нам. Если бы Тихобор причинил ей вред, она бы даже не взглянула мне в глаза, а сразу разорвала нашу договоренность. Поверь мне, она радеет за северные земли и желает нашему краю самого лучшего. Рожденная в семье ведуней, Рада прекрасно понимает значимость женщины для рода и никогда не позволит себе лишить княжеский род силы берегини. «Даже если мы с тобой будем уверены в порядочности твоей невесты», — сказал Доброслав, — «ситуация все равно складывается неблагоприятная для вашего союза. Мы только что вернули себе право на северные земли, и твоя женитьба должна стать укреплением наших позиций, а не вызывать слухи и домыслы. Это касается не столько наших жителей. Они не станут сомневаться в чести той, кого ты выберешь. Но у нас в тереме сейчас много князей, и я уверен, что они уже слышали о произошедшем с Тихобором и Радой, да и Горин молчать не будет. Зная мстительность южан, я не удивлюсь, если он задумает что-то против нас. Например, он может разнести слух, что его сын воспользовался твоей невестой, и тогда ваших с Радой наследников не признает ни один из сопредельных князей. А значит, когда придет его время правления, наш край станет лакомым кусочком для раздела между ними, раз его князь незаконен». «Я не верю, что так будет», — воскликнул Святозар. «Я все равно женюсь на Радомиле. Она для меня все. И я скорее откажусь от престола, чем от нее. Мы с Радой жили в дальнем селении и можем вернуться туда. Там, рядом с ней, я был счастлив». «Не горячись», — остановил его отец. «Я не говорю, что отказываюсь от невестки, но мы должны представить все так, чтобы ни у кого не было сомнений в ее силе и честности. Надо подумать и посоветоваться с Ведмурдом. Он подскажет, как быть». Княжич недоверчиво посмотрел на отца и ушел к себе.